Шкатулка, по рассказам, принадлежала древнему ученому, которого звали не то Али-Даба, не то Ада-Ада, и который много десятков лет назад пришел издалека с народом, основавшим страну семи городов. Особенно хорош был один чертеж, на котором была нарисована длинная остроносая машина с треугольным хвостом. — По-моему, эта штука должна летать, — говорил Буртик, морща нос и разглядывая чертеж в увеличительное стекло. Оно всегда лежало вместе с бумагами. — А по-моему, нет, — ворчал Гак. Но и он часто водил пальцем по стремительным линиям рисунка. Еще в гостиной висела клетка. В ней жил ручной скворец по имени Бомбрамсель. Он жил у мастеров уже много лет, умел кланяться, садиться на руку и закрывать за собой дверцу. Но Гаку этого было мало. Ежегодно с наступлением весны он выставлял клетку на окно и учил скворца разговаривать. — Скажи, птица! — приказывал он. — отвечал скворец. — Повторяй за мной. Труд и победа. — Цок-цок-цок! — щелкал Бомбрамсель. Да, видно, учить его было бесполезно. В день неудачного испытания мастера вернулись домой поздно. — 2 года! — злился Буртик. — 2 года работы и пых-пых, и не с места. Ну что ты молчишь, как камень? Гак пожал плечами. Друзья зажгли лампу, вынули из шкатулки заветный чертеж и в который раз принялись его рассматривать. По желтоватому листу бумаги пробегали легкие тени, и казалось, что остроносый снаряд мчится, прорезая облака. — Надо во что бы то ни стало разобраться в чертеже, — произнес наконец Буртик. — Разобраться и строить. — Я не против, — впервые согласился Гак. Однако на следующий день случилось происшествие, которое все изменило, опрокинуло и оказалось началом совершенно неожиданных событий. Буртик, возвращаясь в полдень домой, заметил 2 человек в плащах и зеленых шляпах, которые, крадучись, вышли из их дома и быстро удалились по направлению к порту. Кто это? — удивился он. — Что им у нас надо? Видно, приходили по какому-то делу к Гаку. Мастер вошел в дом. Гака нет. В первой комнате никого, во второй пусто. Он хотел было еще раз кликнуть приятеля, как вдруг заметил, что на полу стоит открытая дубовая шкатулка. Мастер бросился к ней. Один чертеж, второй, третий. В это время на улице послышались шаги, и в комнату вошел Гак. — Послушай-ка, я все перерыл, нет летающего корабля! — воскликнул Буртик. — Смотри! — он навел увеличительное стекло на бумажный лист. — Видишь, тут, тут и тут отпечатались пальцы. Они украли чертеж. Скорей в погоню! Недолго думая, Буртик сунул увеличительное стекло в карман и выбежал из дома. Гак широкими шагами последовал за ним. Испуганно защелкал им вслед Бомбрамсель. Берегом канала мастера добежали до порта. — Эй, парень, не видел тут 2 людей? Очень подозрительные, в зеленых шляпах и ходят так, будто за ними крадется 2 преследователей с ружьями, — спросил Гак матроса, который чинил парус своей лодки. — Никогда не видел, как ходят те, за кем охотятся с ружьями, — ответил матрос. — 2 зеленые шляпы уплыли 30 минут назад на пароходе с белой трубой. Мастера были в отчаянии. — Скажи, а они не говорили... Куда плывут? — А как же, через 3 дня будем на том берегу, — сказал один, а второй добавил, — славное дельце мы обтяпали. И оба засмеялись. — Засмеялись? — возмутился Буртик. — Забраться в чужой дом и украсть чертеж? Они называют это славным дельцем? Ну, негодяи, чтоб мне больше никогда не видеть флага над нашим домом, если мы не догоним их и не отнимем краденое. Немедленно к старшему корабельщику! — Мы догоним их! — поддержал друга Гак. Клеп Смола встретил мастеров у причала, где стояли корабли. — Нам нужен пароход! — заявили ему друзья. — Выбирайте! — ответил бравый моряк. — Но нам нужен самый быстрый. — Его нет, я отдал его. двоим в зеленых шляпах. Добрый пароход, быстрый, как ветер —